И снова говорю привет. Контакт 92, обещание которого нет. Часть вторая, текст читает Оцару. С режиссером, как его называл, я познакомился еще на весенних каникулах в средней школе. Клубная деятельность была приостановлена каникулами, и мне было абсолютно нечего делать. Поэтому, страдая от скуки, я просто прогуливался по парку недалеко от моего дома. Выходные и по вечерам в парке было довольно много людей, которые приходили полюбоваться на цветение сакуры, а днем, в будние дни, почти никого. Очень тихо и даже как-то одиноко. «Эй, парнишка, подожди немного!» Неожиданно тишину разорвал очень громкий голос. «Что?» В растерянности я обернулся на голос, позвавший меня, чтобы увидеть изо всех сил бегущего ко мне мужика, здорового как медведь. Я даже слышал, как громко он топал. Лишь взглянув на него, можно было понять, что он в отчаянии. Не думая, я остановился. Он наконец добежал до меня, ужасно задыхаясь, и неожиданно схватил за руку. «Фух, выручил ты меня. Пошли-ка со мной». «В чем дело?» «Мы тут фильм снимаем. Нам людей категорически не хватает. Я в затруднении». «Нет-нет, подожди, пожалуйста. Я не очень тебя понял». «Не очень понял?» Он обернулся, растерянно глядя на меня. Тут я пригляделся к нему получше, и он уже не казался мне мужиком среднего возраста. Наверное, ему было где-то лет 25. С натяжкой. «Да, не понял». «Ну так я и говорю, нам человек нужен». «Да нет, это я понял. Я не понял, почему я должен идти». «Так я ж все объяснил. Если ты не пойдешь, я окажусь в затруднительном положении». «Чего?» «Поэтому пойдем уже». «Да нет же». Видимо, посчитав наш диалог бессмысленным, он просто потащил меня за собой. Сколько бы я ни сопротивлялся, все было бесполезно. Он даже бровью не повел. Наши силы с самого начала были неравны. Я пытался остановить его где-то минуты 3, а потом окончательно сдался. Уже было как-то все равно. Похоже, он был там режиссером, поэтому я на пробу назвал его так. К моему удивлению, выражение его лица кардинально изменилось. И как ни досадно признавать, но на секунду я подумал, что он крут. Съемка происходила на скамейке в парке, а мне предстояло сыграть прохожего. У меня не было слов, мне просто нужно было пройтись позади главных героев, мелькнув на втором плане. И несмотря на мою незначительную роль, мне дали подробные указания, когда войти в кадр, куда идти, с какой скоростью и даже в какую сторону смотреть. Мне нужно было участвовать всего лишь в одной сцене, поэтому я наивно полагал, что закончится все очень быстро. Однако в результате я застрял с ними на целых 4 часа. А все потому, что сцена постоянно переснималась. Когда мы сворачивали оборудование, небо уже изрядно потемнело. «А, вот ты где! Ты сегодня постарался!» Я обернулся и увидел режиссера, направляющегося ко мне. Да уж, было долговато. «Ты очень помог! Хоть ты и появился на экране всего на 10 секунд, но прости, я не хотел снимать сцену абы как. Вот, держи, в качестве благодарности!» Сказал режиссер и достал из кармана банку кукурузного супа. Солнце уже скрылось, и на улице постепенно холодало, поэтому я с благодарностью принял его. Суп еще не остыл, но стоило мне только взять банку в руки, как я почувствовал, что по замерзшим ладоням разливается приятное тепло. Спасибо большое. И вот, билеты тоже. Этот фильм будут показывать на университетском фестивале следующей осенью. Так что обязательно приходи посмотреть. В следующем? Не в этом? В этом году мы, наверное, уже и не успеем. А в следующем я выпускаюсь... После того, как мы доснимем этот фильм. На билетах, вырезанных из цветной бумаги, было вручную написано «Билеты на показ фильма 60-й осенний фестиваль». На самом деле, изначально написано 59-й фестиваль. Было перечеркнуто двумя аккуратными линиями, а 60-й переписали сверху. Эти иероглифы выделялись на общем фоне. Они были больше. Наверное, их написал сам режиссер. Сбоку располагалось плохо пропечатанное название университета. Университет Ясака. Кажется, это про него говорят, что он располагается на самой вершине холма, где-то у черта на куличиках. Ты дал мне 2 билета? Это же фильм про любовь. Пригласи девушку, которая тебе нравится. Вот так я и получил 2 билета и 1 банку кукурузного супа в качестве оплаты. Слишком мало, конечно, за целых 4 часа-то, но это был ценный опыт для меня. Я помахал рукой и еще раз посмотрел на удаляющегося режиссера, подтягивая суп. Он уже немного остыл, но мне был в самый раз, так как горячее я не особо люблю. В небе засияла золотом первая звезда. Кажется, она называется Вечерней. Постояв немного, я зашагал в ее направлении. «О, парень, ты пришел?» — окликнул нас режиссер, помахав рукой. Он сидел на скамейке, при этом занимая 2/3 ее из-за своего большого телосложения. На столе перед ним были кое-как разложены 10 билетов на показ фильма, уже знакомые нам брошюры с программой фестиваля и какие-то журналы, которые уже, по всей видимости, перечитывали бесчисленное количество раз, так как лицо актрисы на обложке все затерлось. «Давно не виделись. Тут проходит показ?» «Ага, в самом дальнем классе этого корпуса, на 2-м этаже». Похоже, он наконец заметил Юки. Заторможенно оглядев ее несколько раз ног до головы, он, так и не отрывая взгляда, подозвал меня. «Парень, ну-ка подойди». «А?» Стоило мне подойти к нему, как я оказался оттянут к самому краю здания. Мы стояли в отдалении от Юки, поэтому можно было и нормально разговаривать, но режиссер все равно продолжал шептать. «Кто эта девушка? Такая хорошенькая». «Ну да». «И какие у вас отношения?» «Думаю, мы на пути к становлению друзьями. Она очень хотела глянуть фильм, даже узнала откуда-то, что у меня есть 2 билета. Вот и все, собственно». «Может быть, она моя фанатка?» — сказал режиссер с мечтательной улыбкой во весь рот. «Не думаю. По ее словам, она договорилась сходить на этот фильм. Мне как-то не понравилось его глубоко улыбающееся лицо, поэтому, чтобы как-то остудить пыл, я немного резко опровергнул его теорию». «С кем?» «Не знаю даже». Мы вдвоем посмотрели на Юки. Он смотрел на нее, как будто оценивал. «Редкий она тип. Такие не часто встречаются. Она не просто милая или красивая. Есть в ней какое-то очарование, что притягивает людей. Парниша, может, ты поможешь мне уговорить ее сняться в моем фильме?» «Ну уж нет. Тебе надо, ты и проси». «Но ведь...» «Но ведь что?» «Как-то не очень, когда тебе отказывает такая симпатичная девушка». «Что?» Я немного нахмурился даже. «О чем говорит этот человек? Куда делась вся его наглость, когда он насильно тащил меня помогать в сцене?» «Вот такие мы парни. Перед красотками все робеют». «Как будто народную мудрость сказал». Немного подколол его я. Тут он вдруг уставился на меня. «А ты как-то изменился, парнишка?» «Правда, что ли?» «Ага, как бы это сказать? Раньше ты был простоват, как будто все сделаешь, что попросят, даже если не хочешь. А сейчас научился выражать протест». «Это хорошо?» «Разумеется. Ежели не сможешь правильно выражать свои чувства и мысли, то тебя просто задавят. Когда что-то хочешь, нужно брать и хватать, даже если против чьей-то воли. И поэтому я прошу тебя, поговори с ней. Если опять же откажешь, на коленях просить буду». «И почему он может так умолять меня, но не может подойти к Юке? Хоть я же парень, в конце-то концов. Не то чтобы я совсем его не понимал». «Ладно, сделаем так. Я тебя представлю, но уговариваю ее сам». «Ну ладно». «Юки!» — позвал я ее. Услышав, как ее зовут, она закрыла журнал, который листала, огляделась по сторонам и подошла к нам, плавно покачивая бедрами. «Ну как, закончили свои секретики?» «Ага, вот, это и есть тот человек, который дал нам билеты. А еще режиссер сегодняшнего фильма, у него, похоже, к тебе просьба». «Ко мне?» «Эй, режиссер!» Я с силой хлопнул его по спине, чтобы привести в чувство. Да. Наконец очнулся он. У меня уже было такое ощущение, что мой хлопок был ему сродни укусу комара. Спина была твердой, словно камень, и горячий. Он даже брови не повел. Спасибо, что пришли на мой фильм. Жду с нетерпением, сказала с улыбкой Юки. Режиссер покраснел, как свекла. Его немного потряхивало от волнения, и, похоже, ему нужно было дать еще немного времени на подготовку. «Неужто?» – подумал я. «Он уже сдулся». Я хотел помочь ему и что-то сказать, но режиссер меня опередил. «Ну, в общем, если ты не против, то не могла бы ты сняться в моем следующем фильме?» – сказал он и протянул ей руку для рукопожатия. «Пожалуйста». «Ну...» «Не хочешь?» «Прошу тебя!» Юки засмеялась, и как мне показалось, ее немного забавляет эта ситуация. «В любом случае, давай все решим после фильма». Она точно забавлялась. Мы наконец дошли до класса, где происходит показ. В него, наверное, поместилось бы человек 20, и там как раз стояло 20 стульев, по 4 в 3 ряда. Мы с Юки сели на второй ряд, со старенькими, и качались со скрипом, будто вот-вот развалится под ногами. Кроме нас, там было еще 3 человека. Показ начался ровно минута в минуту, и в комнате тут же выключили свет, а на интерактивной доске, которую используют обычно для классных занятий, наконец-то появилось изображение. Сюжет фильма был незамысловат. Историю любви в череде обычных будней. Они встречались, расстались, а затем снова встретились. Тут не было никаких пришельцев, атакующих Землю, и не было никаких монстров, крушащих город, и никакой вселенской угрозы, но было в этом фильме что-то цепляющее. Я как раз появлялся в важной сцене, когда жалеющие о расставании главные герои снова встретились в парке на скамейке. И хоть фокус не на мне, можно было понять, что это был я. Этой одинокой фигурой, прошедшей на заднем плане. Наверное, Юки это заметила, поэтому ткнула меня в бок. Схватив палец, которым забаву ради тыкала в меня Юки, я украдко на нее посмотрел. Она же даже не взглянула в мою сторону. Неотрывно смотря на экран, выглядя при этом очень сосредоточенно. Кажется, нельзя так говорить, но это был просто короткий фильм, снятый для университетского фестиваля. Это отнюдь не то, что следует смотреть так серьезно. Интересно, почему она так вдумчиво его смотрела? Зеленый свет прожектора выхватывал красивый профиль Юки из темного класса. Последние 5 минут фильма я только завороженно смотрел на нее. Когда мы наконец-то пришли на автобусную остановку, перед главными воротами автобус как раз только что отошел. Я только увидел, как красный свет фар исчезает за углом. Следующий автобус должен был подойти через минут 10. На остановке никого, кроме нас двоих, не было, и мы присели на пластиковую скамеечку. «Я так переживала», — сказала Юки, улыбаясь. «Но фильм был уже очень интересным. Особенно признание главного героя. Как будто мне так же пылко признались в любви». Юки продолжила беззаботно рассказывать о своих впечатлениях от фильма. Но было кое-что, что мне было бы интересно услышать больше, чем впечатления. Стоило мне спросить, или лучше не надо? Эти мысли все крутились в голове, и в конце концов вопрос все-таки вырвался у меня с языка. «Тебе же понравился фильм. Так... почему ты отказала режиссеру?» Прошло это минут 10 назад. Когда мы вышли из класса, режиссер уже нас ждал. «Ну, и как вам фильм?» «Мне очень понравилось». «Правда?» Он аж засиял. Бедняга, наверное, сильно волновался. Его левая рука была сильно сжата. Юки кивнула и тоже улыбнулась, а затем сказала: «Чудо не произошло, поэтому, как и обещала, думаю, мне придется тебе отказать». «Что?» Ни я, наблюдающий за всем со стороны, ни еще мгновение назад сияющий режиссер ничего не поняли. Почему она так странно ответила? Причины мы не знали. Наверное, можно было почитать по нашим лицам, о чем мы думали. Чтобы подтвердить, что она не ошиблась и что мы не ослышались, она еще раз сказала: «Извини, я не могу сняться в твоем фильме». Затем она склонила голову и вышла из класса. Я еще какое-то время смотрел на ее удаляющуюся спину, а потом, очнувшись, тоже поклонился режиссеру и побежал за ней. На мой вопрос Юки ответила просто: «Потому что я так обещала». «Скажи, Йосикун, по-твоему это было странно?» «Нет». «Ну, я точно не буду сниматься, потому что я обещала». «Я не понимаю, о чем ты? Кому ты в конце концов это пообещала? Скажешь?» Она уставилась на свой ботинок, вторым ковыряя землю. «И раз у меня есть такая возможность, я хотела бы спросить, с кем ты договорилась посмотреть этот фильм?» Тут Юки глубоко вздохнула и подняла взгляд на небо, выдыхая. Затем она остановила свои дрожащие ноги и встала ровно. Вечернее солнце, заходящее за горизонт, ослепило меня, и я не мог разглядывать выражение ее лица. «Видишь ли, мы дали обещание, которого нет. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Это обещание уже не существует». «О чем ты? Ты ведь пообещала». «Да, я дала обещание кое-кому, но теперь оно не существует. Оно просто исчезло, как будто мы никогда его и не давали». «Все равно не понимаю. Раз его нет, то ведь можно просто о нем забыть». «Нет, я так не могу. Оно ведь очень важно для меня». Ее решительность что-то зацепило во мне. Она бы ни за что не отступилась от своих слов. Я бы так не смог. Только это я и понял из странного нашего диалога. Наконец-то приехал автобус. Юки протянула мне руку. Стараясь не сильно ее сжимать, я ухватился за руку, быстро встав. Рука была хрупкой, прохладной и какой-то эфемерной. Будто стоит совсем чуть-чуть переборщить силой, как она в тот же миг сломается. «Если ты не против, может, встретимся завтра?» «Если только после занятий. Тебе будет удобно?» «Разумеется!» «Ну, тогда ладно, погуляем и завтра». Мы пообещали друг другу, и это уже было существующее в этом мире обещание реальному человеку. После этого следующий день и последующий тоже мы провели вместе. Мы просто сходили в книжный магазинчик и вместе делали уроки в библиотеке. Оказалось, что Юки очень хорошо учится. Она легко и доступно объясняла мне задания, которые я не понимал. Вот так незаметно пролетела неделя с тех пор, как я ее встретил. «А ты хороший мальчик, Йосикун». «Даже не уговаривай меня, чай пить с тобой я все равно не пойду». Мы тогда были в магазинчике. В благодарность за помощь учебы я купил ей булочку с мясом, которую она вмиг проглотила. «Не пойдешь, значит». Мы шли по хорошо освещенной улочке. Юки напевала: «Холодно, как же холодно». Она терла свои руки, пытаясь согреться их дыханием. «Я плохо переношу мороз», — тут же сказала она. Сейчас все больше ощущалось приближение зимы. Каждый следующий день был обязательно холоднее предыдущего. Мы только что прошли почту, и еще чуть-чуть пройти, и будет станция. «Знаешь, Йосикун, мне ведь особо доверять нельзя», — вдруг сказала она таким мягким тоном, если бы указывала на ошибку в решении. «И почему же?» «Потому что я собираюсь совершить кое-что ужасное по отношению к тебе», — сказала она, наклонив голову. Я сильно зажмурился, простояв закрытыми глазами около 3 секунд. Когда я открыл глаза, меня ослепил какой-то странный свет. Что это было? Удивление? Страх? Злость или же решимость? Спустя мгновение оно рассеялось. Нет, ничего, забудь. Будто что-то скрывая, сказала она и побежала впереди меня. Завтра мы можем встретиться или нет? Спросила ее я, глядя в спину. Мне казалось, что если я этого не сделаю, она вот так вот и исчезнет. Вдруг Юки резко развернулась и направилась ко мне. Ее юбка развеялась, словно парус на ветру. Волосы колыхались, как будто она прыгала. Как и в день нашей первой встречи, сердце пропустило удар. Надо же, впервые ты так сам проявил инициативу. Если тебя это так радует, с завтрашнего дня я всегда буду приглашать тебя. Правда? Обещаю. Я рада. И как всегда, мы разделились перед станцией. Юки так усердно мне махала, что мне казалось, будто у нее рука отвалится. Я тоже размашисто помахал ей вслед. Расстояние между нами медленно, но верно увеличивалось, и через какое-то время, когда дистанция уже изрядно увеличилась, она опустила руку и прикричала мое имя. Йоси-кун! Мое тело тут же одеревенело, и я замер. Выражение ее лица, на котором только что сияла улыбка, изменилось, как будто стало фальшивым. Тут она что-то тихо-тихо... Звук ее прекрасного голоса потонул в море звуков, так и не достигнув меня. Но я смог прочитать по губам то короткое слово, что она сказала мне. Выглядела она при этом очень грустно. Лжец.